Глава 38. Последняя репетиция прошла без криков. На меня все девушки без исключения смотрели волком, но не говорили ни слова. Оля тоже убрала из своего взгляда всю свою мягкость. Решила, что в ее бедах я виновата? Как бы там ни было, а мое почетное сопровождение сегодня присутствовало в зале. Так было в разы спокойнее. Замечательно. Завтра прошу всех прийти немного пораньше. Надо будет надеть наряды и закрепить прически. Оля одела нас всех в легкие белые шифоновые платья, свободного кроя в пол. Смотрелась красиво. Прически она хотела сделать высокие, что-то типа высокого пучка на голове, из которого небрежно выскакивают две прядки, обрамляющие лицо. Хорошо, но я бы оставила волосы распущенными. Все, а теперь переодевайтесь. Место для туфель и платья каждой девушке подписано. Желаю всем хорошенько отдохнуть и прийти в хорошем настроении. Завтра у вас великий день, ведь эмиры Биармии традиционно на общем вечере выбирали себе спутницу жизни. Я желаю каждой из вас удачи, — широко улыбнулась женщина. Ах, да, надеюсь, все помнят об еще одной традиции. Лес рук, — подумалось мне с сарказмом. Нет, ладно я вообще не из этого мира. Но они-то почему не знают местных обычаев? Еще и замуж зачем-то собираются за здешнего. Я напомню, — спокойно кивнула Оля. После танца девушки-невесты берут по подносу с золотым молоком, традиционным напитком женской богини, и разносят стаканы по залу. И только после этого присоединяются к остальным гостям, оставаясь при этом в белых платьях невест. Не волнуйтесь. Стаканов на подносе будет немного, всего по 5. И специально для вас предусмотрены низкие, не на высокой ножке. Я уверена, вы справитесь. А эта, которая богиню изображает, тоже будет разносить напитки? Эй, где твое воспитание? Я здесь вообще-то стою, возмутилась грубиянкой. Да, тоже, быстро перебила меня Оля. А теперь расходимся, девочки, расходимся. Молча развернулась и вышла со своими сопровождающими. «Какая прелесть! Мало мне волнений по поводу того, что завтра Мустафа сделает кому-то прилюдно предложение. Это его приятный сюрприз, что ли? Так еще придется поработать официанткой и не опозориться при целой куче незнакомых мне людей. Шикарные перспективы! Чувствую, выскажу я кому-то сегодня вечером свое особое восхищение местными традициями». Но высказать не получилось. «Извини, Региночка, но сегодня мне надо решить много дел перед завтрашним приемом. Придется тебе пообедать самой. И вечером не жди. Согласно традиции, эмир не должен делить ложе ни с одной из невест в ночь перед приемом». Забежал ко мне в покое Мустафа, быстро поцеловал и снова ушел. «Слышать уже не могу про эти ваши традиции», недовольно пробурчала ему в спину. И с тяжким вздохом принялась есть в одиночестве. Положение спасла Гузель. И что бы я без нее делала, не представляю. А нет, представляю. Сидела бы в одиночестве в своих покоях, обхватив ноги руками, и пялилась бы в одну точку. И так до самого утра. Потому что внезапно выбор Мустафы стал очень важным. И не только потому, что в случае решения не в мою пользу, я останусь в прямом смысле ни с чем. Но в первую очередь, потому что я хотела, мечтала быть выбранной. Грезила стать супругой эмиру. Чувства и эмоции по этому поводу буквально переполняли меня. Блин, да я на свадьбе с Артемом была в разы спокойнее. Там все же преобладал рассудок, хотя и примешалась симпатия. В этот раз рассудок стоял позади. Но я была бы не я, если бы мой мозг не подкидывал мне вспышки на тему, «А любовь-то у тебя выгодная? Не абы какая! Место под солнцем займешь, поди повыше, чем с Артемом!» В общем, рассудок мою влюбленность одобрил. «Пойдем-ка, красавица, расслабимся. Массаж тебе девочки сделают, масочку. Поплаваешь в бассейне, побалдеешь», — предложила Гузель. «Ой, нет, только не плавать, на все остальное согласна. И мы пошли в уже известный мне зал со множеством ширм. Что сказать? Ничто так не поднимает настроение женщине, как поход в салон или на шопинг. Ну, вы меня поняли. Расписывать подробные ощущения излишне. Скажу только, что вышла я с красивыми ногтями, шелковистыми блестящими волосами, расслабленным и как будто подтянувшимся телом и увлажненным сияющим лицом. Спасибо тебе, мудрая женщина. Что бы я без тебя делала? Разомлевшая и счастливая шла обратно в покой под ручку с Гузель. «Обращайся», — подмигнула мне та. «Я представляю, каково тебе сейчас. Вижу ведь, что у вас с повелителем происходит. Поужинаешь со мной?» «Конечно, с радостью. Жаль, только ночью пришлось остаться одной. Не могла же я, как маленькая девочка, просить взрослую тетю держать меня за ручку, пока усну. Большие девицы должны сами справляться со всеми ночными монстрами. Только как, если роль монстра выполняет твой собственный мозг?» Шел третий час без сна, когда меня осенило. «Мальчики, мне бы успокоительного можно организовать?» — выглянула за дверь покоев. Двое молодцов усердно охраняли меня. «Интересно, а как они решают вопрос со сном?» «А что, вам плохо?» — резко дернулись оба, переполошившись. «Такое ощущение, что они стоя спали. Вот это мастерство!» Завидую молча. «Нет, уснуть не могу. Снотворное не хочу, просто нервы надо чем-то нейтрализовать». Спустя 15 минут в моих покоях была целая делегация во главе с сонным лекарем и Гузель. Червячок совести хотел было прорваться и заругать меня. Люди-то явно отдыхали, они боролись с собственными мыслями. Но я его быстро задавила. «Нечего оставлять меня без аптечки с необходимым минимумом лекарств, о чем я не преминула сообщить. Мне, конечно, неудобно, что вас двоих выдернули с кровати посреди ночи, но если бы в каждых покоях стояли индивидуальные аптечки, то такого не произошло бы». Взглянула строго, чтобы не вздумали отрицать мою правоту. «Уважаемая Регина, я не могу оставить в свободном доступе лекарственные зелья. К сожалению, не все способны быть достаточно ответственными, чтобы использовать их строго по назначению и не превышать норму», — спокойно ответил мне Август. «Что у вас случилось? Стражники ничего толком не объяснили нам». «Мне нужно успокоительное. Уснуть не могу. Снотворное не хочу. И мне можете доверять. Я достаточно ответственный человек». «Переволновались? Понимаю. Да, сильное средство не будем использовать. Держите вот это. Оно совсем легкое, но должно помочь». Порывшись немного в своем чемодане, лекарь протянул мне маленький пузырек с желтой жидкостью. «Выпейте весь. Можете немного запить водой и ложитесь спать. В течение получаса настойка подействует». «Спасибо. А...» «Нет, извините, не положено», — перебил меня мужчина. «Лучше будите вот так посреди ночи, но не просите. Не могу оставить вам лекарства. Я ответственен за ваше здоровье. Это моя работа». «Ладно, еще раз спасибо», — вежливо кивнула Августу. «Тебя, Гузель, вообще не знаю, чего разбудили». «Ничего, ложись, посижу с тобой, пока не уснешь». Мечта про взрослую тетю, держащую за ручку, исполнилась.